«Бегите, адепт Айрис!» – скомандовала куратор. «Если вы не в состоянии драться, то хотя бы убежать от опасности вы должны. Еще быстрее!» «Это просто невыносимо. Я думала, что у меня хорошая физическая подготовка. Но тут я немного забыла, что в глазах окружающих я парень, поэтому должна быть раза в три сильнее и выносливее. Проглоти меня, Виверна!» В то время как остальные адепты уже отдыхали, валяясь на зеленой травке стадиона, Дэниэль стоял и сочувственно наблюдал за мной, и он-то видел настоящую меня. Когда я, наконец, остановилась и стала переводить дыхание, я почувствовала на себе чей-то цепкий взгляд, а мой кулон чуть дрогнул. Выпрямившись, я обернулась и встретилась взглядом с тем темным лордом, что ворвался в кабинет ректора и сбил меня с ног. Лорд Кейн, кажется. Его длинные волосы были собраны в пучок на затылке, черные глаза смотрели цепко, с плохо скрываемым любопытством, хотя на лице замерло тоже надменное выражение. Чего он на меня уставился? Неужели что-то подозревает? «Адепт Айрис!» — рявкнула куратор Алис. «На исходную! Будем украшать синяками ваше аристократическое лицо!» Вздохнув, я отвела взгляд от темного и стала напротив Дэна, который заметил мою недолгую заминку. «Это что было, приятель?» Он приподнял бровь. «Ты знакома с Кейном?» Я пожала плечами, вставая в боевую стойку. «Он сбил меня в кабинете ректора. Странный тип. Парень побледнел. Ты с ним тоже будь осторожнее. Этот тип, как ты выразилась, лучший друг нашего ректора и самый главный в гильдии. Говорят, он даже умеет читать мысли». «Теперь побледнела я». Я снова обернулась в сторону темного, но там уже никого не было. «Нет-нет-нет-нет. Это просто случайность. Он не мог распознать иллюзию древнего артефакта и уж тем более прочитать мои мысли. Таким даром уже давным-давно никто не владеет».